Алло. Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете Анусову Валентину Петровну? Нет, не знаю. Ну, вам с НТВ звонят, вот ваша соседка снизу. Не знаю, не знаю. Ну, вот вы в какой квартире? 215-й? Нет, нет, вы ошиблись. Как нет? Ну, Зоя Космодемьянских, 10, 225-я квартира.